Он выбрал уютное местечко под раскидистой березой, растянулся на ворохе листвы, вкусно пахнущей осенью, и, закрыв глаза, слушал, как падают листья. Тихий неумолчный шелест, как напутственный шепот проплывающим в небе журавлиным стаем, поглотил все прочие лесные звуки. Не слышно было ни далекого чириканья воробьев, ни легкого топотка мышкующей лисицы, ни скрипа колодезного ворота в ближайшей деревне, обычно разносившегося за версту. Звуки растворились, но не исчезли. Лишь напоминали, что мир един. И если отбросить повседневную суету, на миг забыть о конечности собственной жизни, остановиться, замолчать и прислушаться, то поймешь, что мир течет не вокруг тебя, а сквозь. И ты значишь для него не больше и не меньше, чем один единственный лист из бесчисленной свиты листопада. И потому не стоит разделять листья на кленовые и осиновые, красные и желтые, матовые и глянцевые. И потому волк, бегущий лесной тропинкой, ничем не лучше ворона, парящего в небе, но и ничем не хуже человека, забывшего о своем родстве и с теми, и с другими. Он лежал и слушал, постепенно растворяясь в этом торжественном, немного печальном, убаюкивающем шелесте, и сам не заметил, как заснул. И уж тем более не слышал, как тихо плакала ясноглазая волчица, свернувшись клубочком в опустевшем логове. Страсти вокруг ворона и ушибленного ребенка, который на все расспросы хныкал или просился домой, стали помаленьку утихать, и совсем утихли бы, не прибеги из-за гумна растрепанная простоволосая девица, известная потаскуха, зело падкая на чужих парней и мужей. «Ой, люди-людечки, люди добрые! Спасите, помогите, моченьки моей нет, совсем помираю! Ноженьки тяжелеют, глазоньки закрываются, света белого не вижу! Пришла смерть моя неминучая!» Кто-то из парней высказал вслух причину столь внезапного умирания. Дружки загоготали, старшее поколение сурово цыкнуло на зубоскала. «Была я в поле, стога метала. Притомилась, легла в соломе соснуть. Глядь, поглядь, черный волк скачет. Да такой страшенный, что у меня руки-ноги отнялись. Не закричать, не ворохнуться!» Смех и шутки прекратились. Больше года в округе бесчинствовал волкодлак, каждое полнолуние собиравший кровавую жатву с окрестных деревень. В этой недосчитались уже трех человек. «Вскочил волк мне на грудь, и давай одежду рвать, не втерпешь ему! А у меня оберег на груди висел, конник костяной на шнурке крученом. Он его, не глядя, пастью хвать! Да как взвоет!» Соскочил волк, ровно вару на него плеснули, перекинулся через голову, и гляжу, не волк это вовсе, а наш ведьмарь, чтоб ему лихо! «Ах ты, — говорит, — такая сякая, коль мне не досталось, то никто тебя не получит. Помрешь, — говорит, — в скорости, а я тогда по твою душу приду». Вот тут-то люди загудели, как потревоженные медведем пчелы. Одно дело — бездоказательный синец на шее, и совсем другое — волкодлак, подлинное чудище, чьи злодеяния перевалили за второй десяток душ. «Точно! Он волкодлак и есть! Кому ж быть, как не ему? Сельчане-то все на виду, а он бирюк, из лесу неделями не вылазит. Что ему волком перекинуться?» Леся, решительно работая локтями, выбилась в передние ряды и звонким, вздрагивающим от волнения голосом перекрыла шум толпы. «Неправда, ваша дяденьки! Как вам не стыдно человека за глаза оговаривать? Да я сама этого волкодлака видела! В гае на полянке лежит, весь как есть мечом порубленный! Хотите, сходим и глянем?» Девушку поддержал седой, как лунь, старичок, опиравшийся на узловатую, необструганную клюку. «Дело, дитятка, говоришь. Негоже звериное обличье вину ставить, ино и в человечьем почище зверя будет. Ворон — птица мудрая, заповедная. Ее глазами боги на нас грешных смотрят, да меж собой решают, кого судить, а кому воздать. Волки же и вовсе гаюновы слуги, леса и всякой живой твари блюстители. Отродясь не бывало, чтобы волк кого зазря жизни лишил. Старый как малый. Ха! У меня волки той зимой 3 ягнят увлекли. Так что мне тепереча? В пояс им кланяться, шапку ломать? Волки твоему хозяйскому недогляду не виновники. У них своя справедливость. За весами бытия глядеть неусыпно, в каковых чашах на одной жизнь, на другой смерть обретается. Сколь на одной чаше убудет, на другой сей же час прибавится. И ежели обратно ее не стронуть, пойдет чаша вниз, да и опрокинется, а вместе с ней и все сущее прахом развеется. Но его уже не слушали. Вылез вперед Лесин жених, до сих пор перемазанный кровью, да еще нос для пущей важности плоским камнем студивший, и в нос же загнусавил. Вот, гляньте, люди добрые, что ваш переворотень навзвешивал. Чуть жизни не лишил. Позавидовал, что меня бабы любят, а его пикельника нет. Неправда. Не слушайте его, он все врет. Не так дело было. Он сам меня убить хотел. А кого слушать-то? Тебя, что ли? Ты же дурочка блаженная. Кому ты нужна? Кто тебе руки марать станет? Волкодлак и тот побрезговал. Он не волкодлак. Пойдемте, докажу. А что? Исходим. Веди, Леська. Мы ему покажем, кто в лесу хозяин. Девушка с ужасом увидела в руке сородича обожженную на концах рогатину. Многие еще раньше побежали домой и вернулись. Кто с дрекольем, кто с вилами, кто принес вязанку смолистых веток и горшочек с пылающими головнями. Отступать было поздно. Леся сцепила зубы и повела, стараясь не оглядываться на жениха, шепчущегося с той простоволосой.